Баргузин лорду. Обнаружены обломки самолета. Груз отсутствует. Понесли тяжелые, но вынужденные потери. Ведем преследование группы «Спас». Просим вашего содействия по вопросу активизации сети информаторов в зоне Магалай.